do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна? Кто спрашивает? Звонок из банка «Русский стандарт». Меня зовут Алена Николаевна Чернышкова. Да, это я. Ирина Анатольевна, это вы? Я. Очень приятно. Мы сейчас с вами связываемся по поводу нерешенного вопроса с оплатой за 5 января по карте «Русский стандарт». Договор 106. У вас сформирована сумма к оплате банком общего платежа в размере 8736 рублей 77 копеек, которую банк рекомендует оплатить сразу, чтобы перекрыть и январь, который вы не оплатили, и февраль, чтобы в дальнейшем не выйти повторно на задолженность. Ирина Анатольевна, вы сейчас как решаете вопрос с оплатой, потому что важно сегодня-завтра оплату внести? Я отказываюсь от оплаты. Ирина Анатольевна, что послужило причиной отказа? Желание мое. Ирина Анатольевна, вы понимаете, что в одностороннем порядке отказаться от обязательств вы не можете? Потому что вы взяли... Тем не менее, от оплаты я отказываюсь. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Ирина Анатольевна, а суд не избавит вас от обязательств перед банком? Это уже будут не ваши проблемы, это будут проблемы мои. Ну, вы понимаете, что при решении суда вам придется оплачивать? Так зачем доводить дело до суда? Это мы еще посмотрим, мы в суде еще пободаемся с вами. Сколько мне придется оплачивать, как, в какие сроки. Это мы в суде все будем решать. Может быть, там сумма будет меньше, Ирина Анатольевна, спишут с вас неустойки, но в любом случае факт оплаты он будет. Так лучше ну, так может быть, решить, мне интересно, чтобы с меня списали всякие неустойки и незаконно начисленные вами какие-то там суммы. А почему вы решили, что банк незаконно начисляет вам какие-то суммы? Ну так давайте в суде решим, начисляет или не начисляет. Ирина Анатольевна, чтобы вы все-таки обращаться в суд, у вас должна быть точная информация того, что вы выиграете я этот суд. Я не буду обращаться в суд. Суд будете обращаться вы. Мне-то от вас ничего не нужно. Вам от меня что-то нужно. Ирина Анатольевна, банк с вами связывается на основании условий кредитного договора, который вы заключали. Я не возражаю. Так мы и связались. Молодцы. Договор не расторгнут, оплата в полном объеме от вас не поступила. И не поступит. Ирина Анатольевна. То есть вы не намерены все же погашать задолженность перед банком? Нет, не фиксировать в судебном отказ. Порядке исключительно. Хорошо, Ирина Анатольевна, вас никто не заставляет, но в любом случае учитывайте, что вы договор заключен на условиях платности, срочности, возвратности. У вас нет таких полномочий и средств. Ирина Анатольевна, а мы вас и не заставляем. Так вы и не можете этого делать. Зачем вы это об этом говорите? Я к тому, что вас никто не заставляет оплачивать. Так вы не можете вы нарушили меня заставить. Срок. Именно поэтому вы этого и не делаете. Ирина, ну вы сейчас уводите цель моего звонка. На данный момент, Ирина, куда я увожу цель вашего звонка? Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Это компания «Кредит Плюс», «Экофинанс», Тамбовцева Екатерина Григорьевна. Звоню напомнить, что на сегодняшний день у нас зафиксировано полное погашение займа. Вам давало 3 дня, вы говорили, что будете решать проблему с долгом. Угу. И что? Я вот вам звоню узнать, что вы решили. Ничего, во сколько оплата подходит? Анастасия Сергеевна, вы осознаете, что кредитор вам дал время для решения проблемы? Вы понимаете, что степень лояльности снижается к вам? Ну, ладно, чего уж поделаешь. Вы понимаете, что вам будут начислены штрафные санкции, и вы вынуждаете нас передавать ваш договор в коллекторское агентство? Это ваше дело. Анастасия Сергеевна, вы от своих обязательств отказываетесь или нет? Не знаю пока. Если вы не отказываетесь, вам необходимо хотя бы часть проплатить. У вас есть еще 2 дня на погашение займа. А потом что это будет? Это будут последствия. А потом будут последствия, которые я вам сказала. А, ну передавайте сразу в коллекторское агентство, не ждите 2 дня. По договору 382 статье. Ну, продавайте, хорошо. Продавайте. Анастасия Сергеевна. Да. То есть вы не хотите решать проблему, правильно я понимаю? Не хочу. У вас денежные средства есть? Не скажу. Значит, есть Анастасия Сергеевна. Тогда мне непонятно. Какие вы хитренькие. И мы хитренькие. Ну, а кто я, что ли? Я простая, как двери после ремонта. Анастасия Сергеевна, да-да? Вы с нами работали уже не первый раз. Вы у нас брали займ. Ага. И? Вы выплачивали всегда вовремя. У вас, я смотрю, плюс 19, плюс 26, плюс 4 дня. Один раз, вот первый раз вы задержали, но все-таки выплатили. У вас есть микрозаймы другие? Не скажу. Анастасия вы Сергеевна, скажете, я значит, вам есть, да? Нет, не скажете. Анастасия Сергеевна, мне, с одной стороны, приятно, что у вас такое настроение хорошее. А у меня оно всегда хорошее. Я вообще просто доктор позитив. С другой стороны, позитив. Вы должны... Вот я хочу, чтобы вы позитивно и с достоинством вышли с этой ситуации. Поэтому я с достоинством позитивно я вам сказала... говорю вам о том, что я забила на эту ситуацию. То есть вы отказываетесь? Ну, наверное, отказываюсь. Анастасия Сергеевна, я на сегодняшний день зафиксирую отказ по вашему договору. Фиксируйте, куда хотите, 30, 30, 14. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Говорите. Я представляюсь. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич, компания ООО «Финпротект», отдел по работе с задолженностью. Разговор записывается. Лариса Викторовна... Да. Отлично. Лариса Викторовна, ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в компанию ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились? С вашей стороны было зафиксировано длительное время игнорирования всех требований компании об оплате просроченной задолженности. Мне сегодня в работу поступила ваша анкета. Вы как планируете решать вопрос оплаты? Отказ от оплаты. Что еще раз? Отказ от оплаты. Отказ от оплаты? Отказ а у вас от нет оплаты. Такого права. Ну смотрите, отказ от оплаты. И мне все еще за это не. У вас нет такого права. 310-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Где черным по белому, я вас перебила, где черным по белому прописано, то, что односторонний отказ от исполнения обязательств, односторонние изменения условий договора, они не предполагают. Лариса Викторовна. Что-то не устраивает, бежим в суд. Вам необходимо оплатить сегодня всю сумму просроченной задолженности в размере 32 рубля 48 копеек. Это требование компании, которое вам необходимо выполнить сегодня до 14:00. Что планируете сегодня предпринять для поиска денег? Вы тупой? Я же вам сказала, что ни копейки не получите. Конструктивнее, конструктивнее. Идите диалог. Мы с вами будем общаться. Я говорю, вы идиот. Нет, в рамках делового общения с деловыми людьми, а с клоунами, как с клоунами. Вынуждены будем вам перезвонить. Всего доброго, до свидания. Пока, мартышка, пока. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить. Добрый день. Добрый. Меня зовут Жимур Оксана Дмитриевна, я являюсь специалистом по работе с проблемной задолженностью долгового агентства ДЛТМ. Дамир Ильясович, известен вам? Угу. А кем он вам является? Не является, а приходится. Неважно. Кем приходится? Неважно. То есть это родственник либо знакомый? Нет, это не знакомый мне человек. Ну, конечно, знакомый. Глупости не говорите. Может быть, и родственник. Я спрашиваю, это родственник, знакомый человек? Возможно. Вы знаете, что у него имеются трудности сейчас, нерешенный финансовый вопрос? Конечно, знаю. А по какой причине он его не решает? Он сказал, позвонить, если позвонить Дельта М, ничего им не говорить, потому что они звонят незаконно. Они не позаботились о том, чтобы кредитор прислал уведомление о передаче дела третьим лицам. Так вы же знаете, что это не наши заботы. Mm. То есть это не от нас, не мы отправляем данную информацию. Это как раз-таки ваша работа, потому что до тех пор, пока вы не позаботились о том, чтобы кредитор это сделал, вы не сможете поговорить с Дамиром. Следовательно, на контакт вы выходить не будете и данную проблему решать не собираетесь. Я? Я не собираюсь ничего решать. Нет, ну вы лично, проблемы. Вам лично это не надо. Конечно. Вот именно, это не ваша проблема. Вашего родственника либо знакомого. Ну, он мне дал так четкие инструкции, сказал позвонить Дельта М, а они звонят незаконно, так ему и передать. Я передаю. Угу. Номер телефона у вас его имеется? Вы по его номеру телефона звоните. Так, а сейчас, получается, вы проживаете вместе? Но я связаться с ним лично смогу обговорить данную ситуацию? Нет, не сможете, потому что вы звоните незаконно. Так, понятно. Хорошо, тогда фиксирую, услышала. То есть на данный номер телефона всегда ответ будет только от вас? Да. Все хорошо. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Да. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Да-да. Здравствуйте. Компания «Верит». Старший инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Подскажите, Елена Владимировна, вам знакома или же вы лично? Это я. Это вы лично. Замечательно. На данный момент мы позвонили вам по поводу займа в компании «Экофинанс». Давайте как-то шевелитесь. А вы спешите куда-то. Ну, конечно, я ценю свое время. Вы внимательно слушаете и не перебивайте. Ну, сами же себя задерживаете. Говорите, вас невозможно слушать, вы нудный. Внимательно слушайте. Звони по поводу займа в компании «Экофинанс». На сегодня у вас имеется просрочка по данному займу. По сумме 27 700 рублей. Еще бодрее. Требования компании, что вы произвели оплату данной суммы в течение суток. До завтра включите нам для закрытия. Также я хочу услышать у вас конкретный ответ на данное требование. То есть оплачиваете завтра, либо же отказываетесь от оплаты. Озвучите ответ. Климов, как вы относитесь к тому, чтобы пойти нахер? Ответ озвучите. В дальнейшем обязательно с вами побеседуем. Как вы, Климов, относитесь к тому, чтобы нахер пойти? Мне ваш вопрос сейчас никак не интересен. Да, как, озвучите как ответ мне на требования компании. Так как и ваша компания. Ваша шарашкина ответ, контора. Либо же зафиксируем вам очередной отказ от оплаты, так как уклоняетесь. Смотрите, Климов, еще так же, как и ваши проблемы, Елена Владимировна. Вы зафиксируете там предложение у себя вы оставите для родственников. Тот предмет, который они дает совершенно вам не интересны, Елена Владимировна. Вот его зафиксируйте. Мне это не интересно, что он там на дает нем бодрость. В течение вы озвучите ответ. От премьер компании. Вам уже все мне ваша интересная история, это чем все, вы занимаетесь. Что вы от меня, Климов, так что озвучивайте ответ на требования компании. Вы поняли или до вашего хрупкого мозга не доходит то, что вам... Даже не знаете, как выразить свои мысли, аж запинаетесь, Елена Владимировна. Ну, хотя бы готовились перед тем, как говорить что-то. Готовилась? Не, Климов, я импровизирую. Как-то незаметно. Я у вас всегда плохо только это импровизирую. Очень плохо получается. Да, я понимаю. На сегодня да, в таком да, случае вас, продолжайте Климов, далее. Вам, мне, а мы зафиксируем вам очередной отказ далеко. От оплаты. Вы зафиксируете вы, вот то, что я вам же, сказала, поглубже уклоняетесь у себя. Опять же, уклоняетесь от оплаты просрочки и продолжаете уклоняться. Чтобы у вас рабочий день проходил более увлекательно. Елена Владимировна, вы внимательно слушайте, да зачем а не перебивайте. Бубнёж, в дальнейшем нудный, сумма будет он, больше ну, к оплате, так как она не фиксирована. Вы же, но это ваши проблемы личные. На собаке вшивой. По-моему. Правильно говорите, Елена Владимировна. Правильно говорю, говорите. Что вы блоха. Но это, к сожалению, ко мне относится правильно. На данный момент. Так вам же, к вам же. Также довяжу информацию, то, что в дальнейшем. Ваше дело компания может продать. Сижу с вас в договоре сойти в коллекторское агентство. У вас же так как паранойя. Вы уже очень длительный период времени оплаты не производите. Вы успели нарушить свой договор займу все обязательства. Бредом. Ждать вас там выехала, явно никто не будет, так как у вас будет переступка прав требования данного долга. Халатах, на основании статьи 382 Гражданского кодекса. Вы с кем разговариваете, Климов? Елена Владимировна, вы внимательно слушайте, а не разговаривайте сами с собой. Зачем вы это все говорите? Аналогично, Елена Владимировна. Аналогично. Вы же сумасшедший, Климов. На данный момент, раз вы не воспринимаете информацию, мы завершим сейчас с вами разговор. Конечно, отказ мы в любом случае зафиксировали. У вас завтра ровно сутки, чтобы оплатить данный займ. Так что выполняйте свои обязательства и не забудьте найти деньги. До счастливого вам пути нахер. Елена Владимировна, ищите деньги. Счастливого пути зарабатывать. Нахер, Климов. Алло. Говорите. Добрый день. А вы Елену Владимировну можно услышать? Слушайте с наслаждением. Звоню с компанией МФК ЦОП Вива. Деньги зовут Мичка. Со Сергеем Чудом я говорю, нужно записываться. Елена Владимировна, что с оплатой за бонус компании Вива деньги? Платить вообще намерен или нет? Почему отказ от оплаты? Вот такая моя маленькая женская прихоть. Зачем деньги тогда наши брать, если отдавать, в принципе, их не можете? Нужно мне было. Нужно было. Так вот теперь нужно вам их отдавать. Не, это мне Елена абсолютно 14705 рублей. Я говорю, отказ близким, от оплаты знакомым, фиксируйте у себя папе, поглубже. Папе, идите, и сразу же, денег, сразу же покончим с этим. Живете вы где? Вы живете, да? Да, да, да. Да. Там живете, да? Да. Платить да. Не намерены, да? Не намерены. Хорошо, Елена Владимировна, раз вы платить не намерены, компания вправе. Да, на договор приступить право требования да, третьим да, лицам, да, то есть коллекторским агентством, чтобы слышала, они за вас заплатили столь непосильную данную сумму. Во, чудно, а пусть далее, за меня платите, коллекторы хотите, заплатят, платите. Это будет прекрасное решение. Всего доброго, решение до свидания. Вопроса. Очень жаль, что не хотите пока, решать проблему. Пока-пока. Здравствуйте. Говорите. Это звонок. Компания МФК «Центр финансовой поддержки». Вива деньги. Николай Владимирович Болотов. Меня зовут. Я специалист отдела досудебного взыскания. Ведется запись разговора. С Анастасией Сергеевной беседую. Да, имеете честь со мной беседовать. Анастасия Сергеевна, вы нашу компанию «Вива деньги» помните? Обращались нет, за помощью финансовой. Не напоминаю. Ну, давайте я вам напомню, давай. Когда вы к нам обратились, какую сумму вы взяли. Анастасия Сергеевна, дату рождения назовите, пожалуйста, а чтобы пройти идентификацию. А я не должен, не обязан, я Анастасия не обязана. Сергеевна. Но имейте в виду, если вы будете нарушать, Анастасия Сергеевна, взятые обязательства, последствия у вас соответствующие будут соответствовать законам. Мы вам перезвоним, готовьтесь зачем к диалогу. Вы мне всего доброго. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка. Меня Олеся Александровна зовут. Звоню в отношении Натальи Тимофеевны. С вами, да, беседа? Да, фамилию назовите. Правильно? Свою фамилию я знаю. Вашу фамилию назовите. Голькова Олеся Александровна. Звонок вам из досудебного отдела Совкомбанка в отношении вашей задолженности. По кредитной карте «Золотой ключ». 55 дней договор на просроченную задолженность, сумма долга 3300 рублей. Требование банка до 18 января, нужно долг закрыть. Требование понятно? Ну и сразу отказ от оплаты ставьте. Наталья Тимофеевна, на каком основании-то отказываетесь от оплаты? Да хочется мне так. Что? Хочется мне так. На каком основании? Объясните, что значит хочется так? На основании безудержного желания. Так это незаконное основание, Наталья Тимофеевна. А мне вы не думаете, вас это как-то освободит от обязательств? Законное основание мы будем... Ну как не нужны? Мы будем в суде с вами обсуждать, а так по телефону... А вы думаете, что в суд кто-то приглашать вас будет? А вы что думаете, что в суд судебный кто-то приглашать приказ... будет, Наталья Тимофеевна? Что вы думаете, что судебный приказ я не отменю? Так а что скажете-то? Что не вовремя платили по обязательствам? Ну, причина объясните просроченную задолженность. Зачем? Смысл? А вы что, деньги в суде брали? А вы что? Вы деньги в банке взяли. В вот будьте добры, чужое верните, Наталья Тимофеевна. Что за ерунду вы говорите? Почему тут деньги в суде? У нас в стране все спорные вопросы в суде решаются. Так какие спорные вопросы? Вы деньги взяли в банке, почему в банк сейчас деньги не возвращаете? Но вы хотите денег, я вам их не отдаю. Чужими это деньгами спор. Воспользовались? Ой, деточка моя, мне слишком много лет, не надо меня отчитывать. Я все вам не деточка, Наталья Тимофеевна. Так тем более тогда, если вы взрослая умная женщина, ну, значит, что вы тогда такое порядке говорите? Долг закрывайте в добровольном порядке. А зачем мне это нужно? Так вы думаете, что в судебном порядке будет лучше? Конечно. Хорошо, думаете, что так будет лучше? Уверена. Номер телефона дополнительно называйте для связи с вами? Во-первых, нужно говорить, назовите, пожалуйста. Во-вторых, вы и поэтому прекрасно дозваниваетесь. Дополнительно есть какой-то, домашний или мобильный? Вы поэтому прекрасно дозваниваетесь. Адрес регистрации называйте, где проживаете, называйте. Правильно говорить, назовите, пожалуйста. А я буду сверять информацию, Наталья Тимофеевна. Ну, это говорите, не исключает адрес момента того, что нужно быть вежливым. Вот вы сейчас со мной не хотите беседовать, Наталья Тимофеевна. А мы с вами все это время вежливо беседовали, Наталья Тимофеевна. Хорошо, не хотите с нами беседовать? Так ожидайте службу экономической безопасности. Вам никто не хотит, я с вами по имени общества общаюсь. В ближайшее время ожидайте службу экономической безопасности. Адрес называйте. Вы пока хамите мне. Ничего не выдумываю. Нам 230-й закон позволяет вам отправить выезд, сформировать выезд, Наталья Тимофеевна. Пожалуйста. Да вы что, в параллель-то разговариваете? В параллель-то зачем разговаривать, Наталья Тимофеевна? Ожидайте в ближайшее время. Старик, не выражайтесь, а разговор записывается, Наталья Тимофеевна. Мы вас подождали 55 дней. Мы вас подождали 55 дней. Ожидайте службу экономической безопасности к вам на рабочее место, если работаете. Граф, вы не предоставляете информацию. Если не работаете, то по адресу фактического проживания для вручения предсудебного уведомления. Готовьтесь. Наталья Тимофеевна, готовьтесь. До свидания. Да к чему готовиться-то? Это очередной звонящий идиот. Принудительному взысканию, Наталья да, Тимофеевна. Да, не несите, какое принудительное взыскание. Ну вы же сами сказали, что вы хотите принудительного взыскания. Я не хотите сказала, в добровольном порядке. Значит, будем порядке работать принудительным. Это не значит, что в судебном порядке вы что-то получите. Наталья Тимофеевна, да, вы не имеете права нарушать закон. Не имеете права задерживать даже на один день. А мы вас ожидаем уже 55 дней. Вы ожидайте судья, принудительного взыскания. Чтобы... До свидания. А вы судья, чтобы делать выводы? До свидания, Наталья Тимофеевна. Да подождите, я с вами еще не закончила. До свидания. Куда? Подождите. А я с вами закончила, стоять, Наталья Тимофеевна. Чего вы как девочка убегаете? До свидания, Наталья Тимофеевна. Да, а я когда с вами хотела беседовать, вы отказывались. А до свидания. Сказала, ожидайте службы экономической закончила безопасности в ближайшее время. Всего доброго. Раз еще. Я не закончила с вами.